Вот это новости. С чего вообще князь Воронцов вообразил, что мне нужен кто-то вроде Перепелки в роли наставника? Я вроде как и так неплохо справляюсь. И что вообще может этот солдафон? Палить из бластера и пускать молнии из задницы? Так мне ни то, ни другое не пригодится, потому как магией не владею, а огнестрел под запретом. Я собираюсь выбить всю дурь, которую вколотили в тебя те клоуны, что учили владеть мечом, и дать несколько уроков, которые помогут тебе выжить, да. Но, не более того, вахмистр откинулся за столом, разглядывая меня обоими глазами, живым и кибернетическим. Ты что, гладиатор? Я пересматривал видео с твоими боями. Ты красуешься. Небось, резчик выставлял тебя драться на потеху толпе, а? Хитер, старый сукин сын. Как он мигом раскусил мое арт-фехтование. Ну да, ну да. Мы не учились убивать мечами, шпагами и саблями. Мы учились делать красиво, радовать людей звоном клинков и эстетикой боя. Но какое к этому всему отношение имеет Перепелка? Ладно, черт с ним. Посмотрим, что такое новенькое он сможет мне преподать. В конце концов, даже настолько совершенное в плане физических кондиций тело, как тушка полуэрка Сархана, постепенно придет в негодность, а брюзгнет и ослабеет, если не тренироваться регулярно. Что ж, я согласен, кивнул я, но я пришел, чтобы зарегистрироваться. Ты что, думаешь, что я тупой? Думаешь, я не знаю, что ты приобрел забегаловку на княжеские деньги и поколотил одного из боевиков формации? Я уже поставил галочку напротив нужного адреса и завтра проверю, на месте ли долбанный сейф для твоей корявой кочерги, которую вы, уроки, называете почему-то мечом. Шуруй давай к нотариусу, образина. Грубиян вы все-таки, Кузьма Демьяныч, с сожалением заметил я. Грубияном я был бы, если бы ругался матом при дамах, или вытирал хероб твои занавески, резонно заметил Перепелка. Ты давай там, готовься к экзекуции, тебе предстоят 2 часа страданий. И сделал такой небрежный жест ладонью, одними пальцами махнул, очень вальяжно, мол, выметайся отсюда, высокомерный расистский старый пердун. Но мой заход про занавески вернул классно, тут да, красавчик. И этот типус будет моим наставником, сенсеем, учителем, моим Йодой и Оби-Ваном. Вот это подфартило, так подфартило. Я поднялся с дивана и решительно зашагал на выход. Двери. Раздался мне в спину негодующий вопль. Да помню я, помню. Я остановился, подышал и поплевал на край футболки и вытер след от пальца на дверном стекле. Ну, как, вытер. Чертова футболка была не очень свежей, как оказалось. Так что вместо крохотного следа от пальца я развозюкал там добрую такую пляму из кетчупа. Ну да, я в этой футболке ночь отработал, дал возможность Хуи Моргену отоспаться после пережитого стресса. Ажиотаж на хот-доге не уменьшался, я совал сосиски в булки как проклятый, вот и не углядел, заляпался. А на черном оно не очень-то видно, а на прозрачном стекле очень. Неловко получилось, оглянулся я на хозяина кабинета. Оно само, я не специально. Иди нахер, бабай, просто иди нахер, заорал Перепелка. А у нотариуса мы пробыли буквально 5 минут. Очереди никакой не наблюдалось, мало было желающих открывать, покупать или продавать бизнес на маяке. Только мы с Хуи Моргеном. Так-то народ больше бизнесменами становился явочным порядком. Явился, занял помещение, притащил оборудование, и вуаля, бизнесмен готов. Иногда нужно было прирезать предыдущего хозяина заведения или просто турнуть его нахрен, как собирались сделать киборги из формации, но это уже частности. Короче, вышел я из управы уже ресторатором. Название забегаловки «Еда и напитки» меня не устраивало, так что я скромно вписал в эту графу такое замечательное и емкое слово «Орда». Теперь моя жизнь принадлежала Орде, и это было прекрасно. Я снова не выспался, первая ночь в качестве владельца собственного заведения выдалась адово, кофе на песке и хот-доги улетали со страшной силой, и мне под утро уже хотелось вставить в глаза спички, а ноги, которые гудели, как 2 паровоза, заменить на другие, поновее. Еще и скотина Фриц с хитрой рожей свалил куда-то 6 часов, имея за пазухой 3 моих косаря денег. Ладно, ладно, не моих, своих. Он явно хотел замутить какую-то махинацию и поднять кучу бабла, и не хотел помогать мне за прилавком. Умчался в вечерний полумрак, только его и видели. Его, и 30 палладиевых монет номиналом в 100 денег. Палладиевые монетки, это, конечно, было интересно. Денежками разных номиналов из вольфрама, молибдена или экзотического рутения вдобавок к более-менее привычным золотым, Серебряным и платиновым тут было никого не удивить. Весь фокус местной валюты был в том, что монета стоила ровно столько, сколько стоил кусок металла, который она собой представляла. Ну да, что касается местной цены и редкости тех или иных химических элементов, здесь я был полным профаном, но не верить словам Хуи Моргена смысла не было, а он пояснил мне все именно в таком ключе. Вот уж действительно, твердая валюта. Этой самой твердой валютой я и получил, прямо в лоб. Перепелка ввалился в мою комнату ровно в 7 и как способ побудки избрал швыряние в меня мелких монеток, четвертаков и полушек. «Вика», — сказал я спросонья, — «что за фигня?» И натянул одеяло на самую голову, а потом подумал, при чем тут Вика? «Ах, Вика», — мерзким голосом проговорил Кузьма Демьяныч, — «тебе еще и бабы дают, что ли? Ты морду пакетом в эти пару минут закрываешь? Что значит, пару минут?» — возмутился я, постепенно приходя в сознание. Но поздно. Хромированная рука киборга ухватила меня за лодыжку и стянула с кровати совершенно безжалостным образом. Я, мать его, ляснулся хлебальником о пол от неожиданности, тут же вывернулся, пнул другой ногой наугад, куда-то попал, перекатился, сшибая все на своем пути, и вскочил на ноги в одних труселях. «Ять, господин вахмистр, что это за полицейский произвол?» — взревел я, воздевая руки к небу и намереваясь обрушить на старого служаку весь свой гнев. «Вижу, проснулся, лови». Он швырнул мне в руки что-то смутно напоминающее полуторный меч. Я машинально ухватил оружие и крякнул от удивления. «Тяжеленькая хреновина, тяжелее карда раза в два. Даром, что деревянный и тупой как дерево. Поднимайся на крышу, я там буду тебя избивать», — сказал Перепелка, похлопав ладонью по эфесу точно такого же меча у себя за поясом. И ни разу не соврал, сволочь такая. Глава 14. Подопытный кролик. Я штукатурил стену кафешки и думал о том, что не справляюсь один. Необходимость расширяться встала передо мной в полный рост, и найти пару толковых работников, это должно было стать для меня первоочередной задачей. Хуи Морген полностью устраивал меня как снабженец, но что касается готовки и работы с клиентами, гном тут не годился. Еще он оказался хорош в строительных и ремонтных работах, как всякий представитель племени Кхазат, но в данный момент отсутствовал, так что орудовал шпателем я самостоятельно. Мне хотелось, чтобы орда выглядела прилично. Были идеи по поводу вывески и внутреннего убранства, но для начала я решил привести в порядок фасад и прилегающую территорию, чем и занимался во второй половине дня. Кафешка-то у меня была ночная, так что ритм жизни устаканился сам собой. Работа с 10 вечера до 6 утра, сон с 7 до 3, потом какое-то личное время, которое я вроде как должен был тратить на себя, на самосовершенствование и адаптацию, но по факту вкалывал акикраб на галерах с мастерком, шпателем или пилой в руках. Ну, из 7 до 9, получение трандюлей от Перепелки. Киборг был пунктуален и аккуратен. 2 часа, и ни секундой больше. Похоже, он действительно служил в каком-то спецподразделении, которое почему-то специализировалось на ближнем бое, а точнее, на фехтовании. Техника у него была выверенная, совершенная, логичная. Единственный рисунок боя, при котором я держался против него более 1 минуты, это длинная, яростная атака всеми известными мне связками и комплексами, на максимальной скорости. Он, конечно, все равно ловил меня на какой-нибудь ошибке, но в целом признавал, матерясь, что мой стиль именно такой, и при помощи тяжелой деревяшки и бесконечных гематом и ссадин исправлял ошибки и излишнее пижонство, привитое арт-фехтованием, хотя иногда со странным выражением глаз просил повторить тот или иной финт или пируэт, а потом им же, только исправленным и дополненным, вбивал меня в бетон крыши. Да, да, мы опять тренировались на крыше. Кузе я надрал уши, и он наши тренировки не снимал, а вот от зевак деваться было некуда. Порой они стояли прямо на противоположной стороне проспекта и под пивко и сигареты наблюдали за нами час-другой, комментируя наши схватки. Бесили жутко, а еще меня бесила жара. Все-таки лето в Причерноморье, жаркое, солнце как будто гвозди в башку забивает. У орков всех видов вообще сложные отношения с солнцем, если честно. Мы, уроки, переносим его вполне стоически, волдырями не покрываемся и в камень не превращаемся, но палящие яркие лучи выматывают и раздражают. Так что я стянул футболку и замотал ее на башку на манер бессмертного палестинского лидера Ясира Арафата. Но мы подымем, гордо и смело, знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народов. Варшавянка прицепилась ко мне намертво, и даже перемазанный в растворе и балансирующий на самопальных строительных лесах, сколоченных из обломков мебели, я продолжал напевать ее себе под нос. «Здравствуйте», — раздался нерешительный молодой голос. «Я ищу резчика. Не подскажете, как мне найти резчика?» Я медленно развернулся и с высоты лесов глянул на спрашивающего. Это был вполне приличный молодой человек, с иголочки одетый во что-то вроде френча, брюк и лакированных штиблетов, лет 25, белокурый, с правильными, интеллигентными чертами лица. Не вписывался он в реалии маяка, совсем. Тяжко спрыгнув на грешную землю, я приблизился к нему на расстояние вытянутой руки. А что нужно от резчика? Пахло от него хорошим одеколоном и оружейным маслом, точно таким же, каким пахли опричники. С одной стороны, это успокаивало, с другой, настораживало. Мне посоветовал найти резчика Николай Воронцов. Он сказал, только резчик помог. Ять, не сдержался я и глянул на свое правое предплечье. Что за чертовщина? До сих пор ничего не было. И вот сейчас, серьезно, рядом с загогулинами, обозначавшими убитых врагов и прочие великие деяния, вдруг в эту самую секунду проявились четыре крохотных символа. Красненький крестик, змейка над чашечкой, жезлика с клепечика и зелененький клеверочек. Реально, маленькие. Как это работало, я понятия не имел, но, похоже, расчет был на то, что насовершаю я немало славных и дурацких дел. По крайней мере, у сожженного в покрышках Садзинара резчика руки были забиты очень плотно от запястья до плечевых суставов, обе. Правда, хрен упомнишь теперь, что там были за узоры, но, Николай, значит, Воронцов, я подул на предплечье, полыхающее золотым огнем. Парень глядел на меня во все глаза. «Это вы, резчик? Видимо, я, раз больше некому. Пошли за мной. Как, бишь, тебя там?» Я сделал пару шагов по ступеням крыльца и обернулся. «Лаврентий Иванович». Нидгард, оглянувшись, тихо закончил он. «Еще один аристократ, очень похожий на то. Пошли за мной, Лаврентий. Кофе на песке пьешь?» Я открыл дверь. Висюлька снова телебомкнула. «Уничтожу когда-нибудь. Честное слово, такая раздражающая хрень. Сил нет». «Я?» – удивился Лаврентий. «Почему это я, хрень? Не ты, Висюлька. Бесит, понимаешь? Телепается туда-сюда, телинькает, за макушку задевает. А ты, никакая не хрень, ты парень вежливый и приличный, кажется. Ты приличный парень, замялся Нидгард. Наверное, да. Так чего пришел-то? Я занял место за стойкой, чтобы удобнее было готовить кофе. Молодой аристократ уселся на один из высоких барных стульев. Калинкатов без сознанки был, когда я его видел первый и единственный раз. Его рекомендация для меня, так себе аргумент. Да я все понимаю, я просто, знаете, как все было. Хотите, расскажу? Вскинул голову парень. Я понятия не имел, что он имеет в виду, но на всякий случай кивнул. Глубоко вдохнув, Лаврентий Свет Иванович из славного рода Нидгард начал вещать. Сначала у него поднялась очень высокая температура. Он горел, в буквальном смысле этого слова, просто не тлели. Поликарпыч с ума сходил, не знал, что делать. Уже хотели тащить в ледяную ванную, как вдруг красный крестик мигнул золотым. Вот точно как ваша рука пару минут назад, и исчез. А Коля сильно вспотел, очень сильно, вроде как даже похудел на глазах, и жар спал. Он уснул. Тогда уже примчался его светлость, и Розин ему все рассказал, что, мол, были в сервитуте у молодого резчика. Тот их испепелить хотел, но Поликарпыч поклялся, что помогает. Потом и вспомнить страшно, начал Коля, простите, блевать и испражняться, и испор пот пошел, черный. Это из него, похоже, немочь выходила. У него выпали все волосы, включая брови и ресницы, отвалились ногти, начала отшелушиваться кожа, просто страх. А змейка эта, с чашечкой, мигнула золотом и исчезла. Коля провалялся что-то около суток, потом проснулся и потребовал еды и воды. Ему принесли бульон, но он запросил жирного мяса, и Поликарпыч дал отмашку, мол, можно. Знаете, сколько Коля сожрал, я по-другому и сказать не могу, там именно так все и происходило. 5 кило свинины за 2 часа. Потом попросил молочного, и впитал еще 2 кило творогу. На это было жутко смотреть, но у него волосы стали расти, понимаете, и ногти. Был совершенно лысый парень, и вдруг поперло. Я видал такое у зоотериков, но там не то. Тогда замигал посох, ну, тоже, со змейкой. Почему змейка, кстати? Ну, да ладно. В общем, когда он доел, то изображение исчезло. Остались только листочки. Так, я налил кофе ему и себе во вполне приличные белые чашечки на белых же блюдечках, с голубой каемочкой. И что? И вот, когда у меня возникла некая неразрешимая трудность, я поделился с Колей, он уже почти совсем оправился, даже выходит гулять в сад, хотя приступы слабости и накатывают. В общем, он сказал искать вас, тогда-то клевероччик и исчез. Пуф, как и не было, только золотистые искорки во все стороны. О, а какой идиот помял турочку, такая ведь изящная вещь. Хотите, поправлю, турочка стояла тут же, на стойке, как напоминание и не мой укор. А получится, засомневался я, это один киборг, ненормальный вообще, пальцами своими, как вспомню, зло берет. Это, получится, грустно сказал Лаврентий. Ну, бери тогда, исправляй. Мне было интересно, что он предпримет, но того, что произошло в следующие несколько секунд, я точно не ожидал. Турочка взмыла в воздух сама собою, повинуясь одному лишь взгляду Лаврентия, и зависла у него перед лицом. Металл издал еле слышное тин-н-не, и как будто размягчился, поплыл. Медь постепенно возвращалась в форму, приданную ей мастером, как будто и не было на нее воздействия железных пальцев идиота. Вот так как-то, улыбнулся Лаврентий. Проблема заключается в том, что я ничего особо больше и не могу. Я пустоцвет. Нихера себе, пустоцвет. Я пятерней выхватил турочку из воздуха и принялся ее осматривать на предмет повреждений. Ты чертовски хорош. А что еще можешь? Из того, что не особо. Я же говорю, почти ничего. Телекинез, взаимодействие с материалами до килограмма массы на расстоянии до 20 метров. Такой вот хреновый маг. Так это, можно ж пистолеты там, гранаты. Я осекся, увидев его скучающее выражение лица. Он же был опричником. А, этим и занимаешься? Да, у меня бой с Ермоловым. Дуэль из-за дамы. Он, мощный темный, сотрет меня в порошок. Единственный шанс, отрубить магию нахрен, решительно сказал он. Затем к вам и пришел. Если выдержу хотя бы один удар, то я ему нападам. Вот как, я отпил кофе и задумался. То есть, ты уверен, что на кулачках уделаешь его? На кулачках, нет, на мечах, вполне. Ермоловы последние пару поколений слишком мало внимания уделяют благородной стали, Клавдий, не исключение. Боевой маг, каких поискать, но меч он носит только для проформы, потому и поплатится. Поможете мне, после того, как он починил турочку, как я мог ответить ему отказом, но предупредить был обязан. Я понятия не имею, сработает ли это, и вообще, как оно действует. Это не будет классическое татау-рукхая. Я не могу взять на себя ответственности и сказать, вот в таких условиях на такое время ты будешь защищен от магии. Я понимаю, вы, ученик, многого не усвоили, но я видел эффект от вашей работы, и это впечатляет. Делайте. Я в долгу не останусь. Если жив останусь, грустно скаламбурил он, жди здесь, схожу за стилом и колорами, и дверь закрой, а то знаю я их, проглоты, жрут хот-доги, как будто внутри черная дыра. Хот-доги, заинтересовался Лаврентий, сделаем дело, угощу тебя. Во мне проснулся дух авантюризма, давно пора было начать эксперименты с татуировками, но как-то не складывалось, то одно, то другое, да и подопытных не было. Разве что беспредельщиков с нога ночью в подворотнях поотлавливать и члены на лбу понабивать, или какую другую бяку. Но тут, сам пришел, сам попросил, видя под протокол запишем, парень совершеннолетний, если в опричниках служит, идеальные условия, дай помощь, постараюсь, была у меня одна задумка. Я оставил Лаврентия в торговом зале, а сам сходил в свое секретное место, туда, где под отвратительной кучей мусора, в ямке под бетонной плиткой прятался наборчик юного резчика. Ящичек в герметичном пакете перекочевал ко мне под футболку. Я, оглядываясь поминутно и ускоряя шаг, вернулся в Орду. А я ему говорю, говно это формация, мажоры и маменькины сынки, наделали приблуд за родительские деньги и считают себя вершиной эволюции. Те же скоморохи, сколько труда вкладывают при минимуме таланта. Вот, вещал Хуи Морген. По мне так тоже, гнать их в шею, эти железячников. Есть правило, не более 20% функционала организма можно заменить без спецразрешения. Это не зря придумали, правила кровью написаны, кивал молодой Нидгард. Но они нашли лазейку и расползлись по сервитутам. Это до добра не доведет. Съехавшие киборги, это мы видели в Толедо, Пусане и Буэнос-Айресе. А вы там были? Поерзал на стуле гном. В Пусане, был, мрачно кивнул Лаврентий. Оказывается, парень с боевым опытом. С другой стороны, а бывают другие опричники, информации по ним страшно не хватало, мне вообще стоило углубиться в местные реалии в плане теории государства и права, социологии, геополитики и всего такого прочего, но как-то хватало других дел, сиюминутно более важных и интересных. К Хуиморгену я подкрался неслышно, настолько, насколько рук вообще может быть неслышным. Вот ты где, дорогой дядюшка Фриц, а я-то думаю, кто стену доштукатурит и плитку на крыльце положит, Зверским шепотом проговорил гному в самое ухо я, одновременно положив руку на его широкое крепкое плечо, ай краткое ааапе твою бабай налево. Подпрыгнул он на стуле. Ты чего крадешься? Я чуть не обосрался. Тьху на тебя, бабай, нехороший ты урук, противный и неприятный. Я тут собеседника нашел наконец толкового, который в раскладах местных смыслит, не то, что ты, дубина стаиросовая. Шпатель в руки, марш-марш, скомандовал я начальственным тоном. Я теперь тут главный. Ты кто? Наемная рабочая сила. Я тебе что обещал за исполнение несвойственных твоей должности обязанностей? Рабочий автомобиль. Что ты там взял вместо кабриолета? Пикап, вот, красиво сделаешь фасад, пикап переходит в твое пользование. Так он и так, заикнулся гном. Так я ж заберу, сам буду ездить. Осклабился я, до первого столба, хмыкнул Хуиморген. Сам не гам и другим не дам. Я, злой и страшный серый орк, я в тунеядцах знаю толк. Арррр, замотал головой я. Я не тунеядец, возмутился гном. Я тандыр тебе нашел, электрический. И где моя благодарность? Вот, какой молодец. Не зря я тебя нанял, оправдываешь доверие. Я тебе премию выпишу. В грудную клетку. Вперед, кхазат. Шпатель в руки имену Зираму Гамильду. Это было что-то вроде «пусть помогут тебе предки», но сказать наверняка было сложно. Так, краем уха услышал в подворотне. Фу, какое произношение, какой вульгарный выговор, заворчал гном, но переодеваться, пошел. Лаврентий Нильдгард все это время смотрел на нашу пикировку, не понимая, мы всерьез лаемся или это шуточки такие. Под конец он уже откровенно усмехался, и когда Хуиморген свалил, уточнил. Это тот самый Хуиморген, да, легендарная личность, легендарная. «Точно», — согласился я, — «повезло мне с ним, да чертиков. Пойдем в подсобку, попробуем помочь твоему горю. Пойдем», — с готовностью подорвался со своего места Лаврентий и даже принялся закатывать рукава. «Но сначала, запись под протокол об отсутствии претензий». «Ага, ага», — грустно проговорил он. «Вообще, если подумать, он ведь явно был в отчаянии. Обратиться к какому-то молокососу руку, приехать прямиком в Хтонь, завалиться во второсортную забегаловку. Для аристократа – нонсенс. Еще и без охраны, пешком. И держался со мной запросто. Может, он сам по себе, человек неспесивый, а может, делал мощное усилие, чтобы не плюнуть в рожу проклятому руку. Кто знает, так или иначе, достойный наследник именитого рода Нильдгардов отбарабанил на камеру про то, что в здравом уме и трезвой памяти обратился к бабаю Сархану, ресторатору и резчику, с просьбой нанести на правую руку татуировки, и потому последствия сего деяния полностью берет на себя и претензий иметь не будет. А потом я усадил его за стол, сам сел рядом, положил на колени ящик с волшебными резчиковыми прибамбасами, провел пальцами по полированной поверхности, ощущая некий необъяснимый внутренний трепет. Щелк, шкатулка раскрылась, и стело засияло в мутном свете настольной лампы инкрустированными причудливыми самоцветами и бронзовым корпусом. Я видел, как горели любопытством и азартом глаза у Лаврентия. В голове прозвенел тревожный звоночек. Он же маг, а ну как захочет прибрать к рукам, но Нильдгард не дергался. Сидел смирно, как мальчик-отличник на уроке. Я взял в руки стело и, ауч, снова острый шип впился мне в ладонь, и кровь окропила колдовской прибор, а после, впиталась в самое его нутро. Я установил новые иглы, разобрался с колорами, включил-выключил машинку, подул на покоцанную злой тату-машинкой ладонь. Никогда не привыкну, наверное. Снимай этот свой лапсердак. Кардиган, кафтан, камзол, тоже нет, какая в жопу разница? Снимай, говорю, будем сейчас делать тебе защиту от магии. А что мы будем? Понятия не имею. Понайтию. Понайтию я сделал ему красный браслет-ниточку на запястье, как те, которые втюхивали у нас цыганки на набережной, еще, булавку, типа зацепленную за кожу от сглаза и символ атома, точечку и три эллипса вокруг. Такая идиотская смесь суеверия и чистой науки просто обязана была сработать. По крайней мере, золотом она засияла, а во, сказал Лаврентий. «Что-то получилось. Пойду надирать задницу Ермолову хотя бы с некоторой надеждой. Эй, выше нос, ты, кусок мяса, тебе сделал великое и ужасное тату самый могущественный и умелый резчик Сан-Себастьянского сервитута. Ты намотаешь кишки этого Ермолова на кулак и сожрешь его сердце, смекаешь, у тебя просто нет другого выхода, ты обречен на победу, ты теперь даже круче, чем Боярский в роли Д'Артаньяна». Я похлопал его по плечу, завершая таким образом вдохновляющий спич. «Пошли, еще кофе бахнем». И мы пошли. И он даже не спросил, кто такой Боярский. Глава 15. «Подержи мое пиво. Ты такой большой, страшный, но нежный и внимательный», проговорила Кристинка, уткнувшись мне носом в шею и щекоча кожу горячим дыханием. «А Густав, он дурак какой-то. А как темного пива напьется своего, так и вообще не способный. И табачищем от бороды разит, и бензином. И не только от бороды. И вообще, он маленький и толстый, а ты... Черт меня дери, откуда в бабских распрекрасных головушках берутся идеи про то, что мужику, который в данный момент лежит рядом в постели, приятно слушать про кондиции и забабоны какого-то другого мужика, который ее периодически имеет, или имел, или будет иметь, в какой момент это начинает казаться им логичным, типа «О, мы классно провели время с этим парнем, расскажу-ка я ему про член своего бывшего». Нет, это вообще ни в какие рамки. Если бы я начал сравнивать сиськи Кристинки с сиськами Ипатьевны, например, нет, нет, я не имел Ипатьевну, я ж не самоубийца, но сам принцип, может, они думают, что это должно нам, мужикам, льстить. Короче, это была изначально гнилая затея, спать с чужой женщиной, хотя я поначалу как бы и не знал, что она с кем-то мутит, а потом, когда узнал, вроде как это было бы уже ханжество, строить из себя святую невинность, но... Так или иначе, заканчивать с этим стоило. Конечно, Кристина была очень приятная дама, на ощупь, на запах и на вид, но, несмотря на медицинское образование, некоего базового разумения ей, определенно, не хватало. Я спустил босые ноги на пол, сел на диване. Я, пожалуй, пойду. Бабай, что случилось? Ты чего? Густав Вадлер уехал, его два дня не будет, мы могли бы, не могли бы. Это вообще... Черт те что, если честно, если это продолжится, мне придется его убить, понимаешь, убить, что ты такое говоришь. Она тоже села, укуталась в одеяло и теперь смотрела на меня широко распахнутыми глазищами. Хороша, то и говорю, то, что мое, мое, больше ничье. Я за медную турочку размозжил голову киборгу из фармации. Как думаешь, долго я смогу делить женщину с кем-то? Я от него не уйду, и к тебе не пойду. Как я буду с уроком жить? Что люди скажут? Замотала головой она. Вот именно, я встал, сверкнув голой задницей и не менее голой передницей, прошелся по комнате, нашел джинсы и футболку, оделся. Если там нужно что будет, тяжести потаскать, рожу кому набить, кофе напоить, обращайся, по-соседски. А так, думаю, на этом, все. Как, все? Ну, ты и козел, бабай. Она швырнула мне в спину подушку. И футболка у тебя дурацкая. Ну да, футболка вообще была не в тему. Или, в тему. На сей раз надпись гласила «Я всегда буду твоим поводом напиться». Символичненько. «Я все расскажу Густаву, и он убьет тебя», закричала Кристина. «Не факт», обернулся я. «А вообще, вот же гадство». Она плакала. «Ну что с этими бабами не так? Или это со мной? Не так. Остаться и утешать – это ловушка. Как говорится, кто курит, тот кончит раком». А кто не курит, оттягивает свой конец. Я конец оттягивать не собирался, а потому в пару шагов пересек комнату, вышел в коридор, подхватил ботинки и, как был, босиком, чтобы не терять время, сбежал из квартиры. Отгремевший недавно инцидент был каким-то скучным. Ну, крысы, ну со скорпионьими хвостами, ну, много. Народ настрелял их целые горы, я тоже нашинковал тех, что пытались добраться до запасов продовольствия и проникали в Орду. Заработать на них можно было сущие гроши, и для этого пришлось бы цедить яд из жал. 100 миллиграмм торговалось примерно за 200 денег. Гоблины так и шныряли по улицам с какими-то пипетками, а в целом жителям проспекта уже спустя час после того, как последнюю крысу укокошили, было насрать на опасность, и они в обычном режиме принялись восстанавливать пострадавшие от твари жилье и другое имущество. Наплыва посетителей можно было не ожидать, и именно поэтому я оставил Орду на хуе Моргина и отправился проведать Кристину. Проведал. Теперь вот шел обратно, как обосранный, и вертел головой во все стороны, выискивая, чья же рожа просит кирпича. Немотивированную агрессию срочно нужно было куда-то деть, я даже думал за кофемашиной в Хтонь сходить, если ничего не подвернется. Карта-то у меня была, но приключения оказались куда ближе, чем неведомый торговый центр в 8 кварталах от проспекта, где, по словам Гоблининка Кузи, располагалась кофемашинная Эльдорадо. Толпа каких-то ушлепков отрабатывала ногами по ребрам моего хорошего знакомого, Витеньку. Витенька был завсегдатаем морды, пил много пива, ел много чипсов и работал в продуктовом магазинчике кассиром. Вообще-то он казался парнем неплохим, хоть и пьющим. А потому, а ну, не трожь Витеньку, заорал я, семеро на одного, вот я вас. И тут же ворвался в толпу, раздавая гулкие, но легкие лещи из-за трещины. Почему лещи? Потому что это были явно малолетки, лет 17-18, никаких колюще-дробящих предметов у них в руках не было, и Витеньку они били скорее для острастки, а не чтоб прикончить. Может, он сам виноват, но это не повод бросать парня в беде. Дац, шлеп, гдак, орочьи огромные ладони состыковывались с причудливыми прическами, татуированными и пирсингованными рожами, худыми шеями местной молодежи, производя самый необходимый сиюминутный воспитательный эффект. «Валим, валим отсюда!» Кто-то выкрикнул это первым, воля к победе была сломлена, ну его нахер. И толпа пацанов, морщись и потирая синяки и ушибы, ринулась в одну из бесчисленных подворотен. Я протянул Витеньке руку. «Подняться можешь, как сам вообще?» И тут, мать его, из рукава Витенькиной безразмерной кофты ко мне потянулось осьминожье щупальце. «И шо это за нахер?» Поинтересовался я житейским тоном. Страха не было, угрозы от парня я не ощущал, а осьминоги там всякие и кальмары, это что, это пустяки, дело житейское. Вон, Лаврентий Турочку силой мысли исправить смог, а я татухи волшебные делаю, что мне какие-то щупальца, это не нахер, это я, это мое щупальце, сказал Витенька. Что, тоже бить меня будешь? Щупальце спряталось, вместо него высунулась нормальная ладонь. Я ухватил за нее и поднял парня на ноги. «Не сладко тебе пришлось, не сладко. Сначала с работы уволили, потом отбуцкали. Охеренный сегодня день», — почесал разбитую башку Витенька. «Пошли раны твои обработаем, что ли?» — предложил я. «Все херня, бабай, я осьминог, мне похер, смотри, никаких ран, а?» И действительно, ссадины на лбу и гематомы на лице в тот же момент начали зарастать и рассасываться. «Шо, страшно? Противно? Хочешь тоже меня отбуцкать? Таких каминг-аутов мне еще слышать не приходилось. Живет себе парень, продавцом работает, в кафешке пиво с чипсами употребляет, а потом, здрасте, я осьминог. Новости так новости. Витенька, ты с дуба рухнул, я, полукровка рук, с чего бы мне переживать за то, что кто-то там, к примеру, полукровка-осьминог, сказал вслух я. Что дальше делать будешь? Работу искать? Пожал плечами сей странный вьюнож. Уволили без выходного пособия, завтра, день зарплаты, но хрена с два мне Юрьевич ее выплатит. У тебя работы для меня нет, однако, не, ну мне нужен был работник, но Витенька, а за что тебя уволили? Спросил я, за пьянку известно за что. Ну, шеф увидел, что я пиво на работе пью, а я постоянно пью, организм такой. Ну, могу водичку хлебать, но это не прикольно, понимаешь? Газировка тоже, а бы что, если честно, соки, сплошная химия, даже тут, да и вообще, сладкое я как-то не очень, а пивко, ну, мне нравится, алкоголь все равно не берет меня, но ты поди этому деревенцу объясни за метаболизм, он давай орать на меня, я, на него, потерял контроль, ну и, из рукавов Витеньки полезли щупальца, он пошевелил ими в воздухе с самым печальным видом, и вздохнул, а дальше сам понимаешь. Говорит, что я бесхребетный, скользкий тип, да еще и пьющий. Мол, нахер ему такие работники. Что-то не стыковалось, потому я прищурился и внимательно заглянул в глаза бесхребетному Витеньке. Тот потупился. Ну да, я воровал пиво на складе. И что теперь мне делать? Ну, я из зарплаты бы возместил. Наверное, теперь не возьмешь меня на работу, а я собирался. Хотя мне вдруг стало дико смешно. Знаешь анекдот про хамелеона, который пришел в бар? Не, расскажешь? Парень дернул головой, и мы пошли в сторону орды. Короче, приходит хамелеон в бар, начинает выпендриваться, менять цвет, маскироваться, мол, никто так не может. Тут осьминог встает из-за барной стойки и говорит: «Подержи мое пиво, подержи мое пиво, подержи мое пиво, подержи мое пиво, я ать, бабай, подержи мое пиво, подержи мое пиво, подержи мое пиво, а-а-а, ну что за тупость, подержи мое пиво. Парень остановился, хмыкнул, его рот вдруг растянулся в улыбке, типа, 8 стаканов, ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы. Дальше он шел и ржал, похрюкивая, сбрасывая напряжение и беды прошедшего дня. Юмор никогда не был моей сильной стороной, но иногда, в тяжелые минуты, нужен только повод, чтобы поржать или разрыдаться. Внутри уже все готово, и главное, нажать на правильную кнопку. Хорошо, что он не рыдал. Плачущий осьминог, это был бы перебор. Когда мы подошли к Орде и я взялся за дверную ручку, новую, медную, начищенную, очень органичную на массивной дубовой двери, мне пришло в голову обернуться и сказать: «Но если попробуешь воровать и у меня тоже, я сделаю из тебя суши, так и знай», и погрозил ему пальцем. «Какие такие суши?» – удивился парень. «Тут что, с японской кухней не знакомы? Тут есть вообще Япония или как?» В любом случае, пришлось уточнять. «Какие-какие?» «Так онигири, ясен хрен». «А-а-а», – протянул Витенька осьминог, как будто что-то для него реально прояснилось. «Тогда ладно». Узнав о том, что я собираюсь нанять нового работника, Хуи Морген закатил мне скандал. «Ты охерел брать на работу эзотерика? Ладно, ладно, он бывший. Но это-то еще хуже, если не в секте, значит, без поводка, его никто не контролирует. Ты знаешь, что они все нахер отшибленные. Тебе мало проблем с формацией, хочется и с этими терки иметь. Он кто вообще? Вервольф? Нека? Письеглавец? Кентавр? Осьминог?» — сказал я. «Шо?» Глаза шебутного кхаза достали величиной с крупную монету. «Какой осьминог? Такие бывают?» «Получается, бывает. Не гони, Хуи Морген, это ж Витенька, наш парень. Слушай, ну ты говорил, что нам рабочих рук не хватает, и я нашел такое изящное решение». Я ткнул пальцем в сторону нашего парня. «Это кобздец какой-то. Было нормальное заведение, а теперь дурдом». Он явно перебарщивал. Ему и самому нравились перемены, которые я тут устроил. «А, я фартуки припер, как ты просил, а ты осьминога припер, и кто из нас молодец? Третий фартук-то найдешь, народу вон сколько, сейчас мы на троих столько бабла срубим, а?» Проигнорировал заходы гнома я. «Я, на кофе, ты, на хот-доги, Витеньку, на салаты и на кассу, ему похер, у него рук хватит. Ты теперь сколько лет будешь стебать по этому поводу?» — поинтересовался гном. «Всю жизнь, дядюшка Фриц, всю жизнь. Фартуки были что надо, черные, плотные, непромокаемые. Не хватало только одного единственного элемента». Я сходил в подсобку, сунул руку в ведро с побелкой и от души ляпнул на каждый из них свою пятерню. «Надо будет запатентовать бренд, а, ну, и заказать что-то вроде вышивки вместо меловой плямы, чтоб солидно». Витенька даже не пикнул, когда я туго затянул его в новую униформу, прямо поверх его кофты. Встал за кассу, причесал пятерней шевелюру и принялся за работу. Рубить салаты, запаковывать с собойки, принимать заказы и оплату. Руки его так и мелькали, щупальца, тоже, но не вылезая за стойку, чтобы не смущать публику. На лице ироничное выражение, за словом в карман не лезет, нашим матерым прожженным клиентам спуску не дает. К пивку прикладывается, не без этого, ну и ладно, если не будет воровать, точно сработаемся. Если честно, получалось у нас троих классно. И место наше тоже получилось классное. Не сказать, чтобы закусочная преобразилась кардинально, пока нет. Но в целом в Орде уже стал преобладать тот дух, тот стиль, который я хотел сделать заглавным. Темное дерево, медь, камень. Дурацкий плафон на потолке я заменил на шахтерский фонарь, пластиковые стулья, насколоченные из бруса табуретки. Нормально смотрелось. Мы сохранили и закрепили за собой статус главной точки ночного общепита на проспекте, а может и на маяке в целом. Конечно, был надым с его буйной ночной жизнью, дорогим алкоголем, мультирасовым стриптизом, боями без правил и прочими взрослыми забавами. Были совсем уж зашкварные заведения, притончики по подвалам и квартирам. Но нормально пожрать после поздней работы, взять тормозок с собой, попить кофе или пивка, поржать с мужиками и не разориться, за этим шли к нам. В Орде обслуживали всех, даже полукровок и снага, и кого это не устраивало, могли идти в жопу. Но жопа тоже ночью была обычно закрыта, а в надыме для работяг и уличной шпаны цены являлись непреодолимой преградой. Поэтому они терпели и смирялись, променяли расово четкие убеждения на хот-доги и кофе на песке, короче, массово. Нам бы шаурму и крафтовое пиво, в Кигах и все. Можно открывать франшизу», — сказал я, пересчитывая выручку и звеня монетами. «План такой, мужики. Нужно сварганить тележки с грилем и холодильником и продавать хот-доги днем на перекрестке. Под нашим брендом. А, глянули на меня гном и осьминог. Под нашим флагом, говорю. Черная тележка, белая длань. Парень в черном фартуке с белой же дланью. Всем будет ясно, что это наши, ордынские. Кто тронет, тому в зубы. Вопрос только в кадрах. Кадры решают все. Это ты такую умную мысль придумал?» — поднял бровь Хуи Морген. Ему явно нравилась охренительная выручка и не нравилось то, что это при мне дела пошли в гору. Ревновал, подлюка. «Это не я, это один вождь, отец народов», — отмахнулся я. «Ваш, арачи. Тут я всерьез задумался. Не суть, надо думать, где нам брать сотрудников, и как обеспечить их лояльность». Витенька почесал щупальцем себе ухо, очень глубоко внутри, и изрек нечто соответственно глубокомысленное. «А деньги? Даже если мы проникнемся корпоративным духом и будем работать за еду, то сколько тележек мы сможем приобрести и запустить в ближайшее время? Дней за 10, штуки 3, так себе объемы. Нужен хороший стартовый капитал. Я так понимаю, бабки были, но вы их в ремонт вбухали?» «Да, мне нравилось это их мы. Без году неделя знакомы, работаем вместе и того меньше, а вот, пожалуйста, уже, мы. Значит, нужно идти в хтонь за зипунами», — пожал плечами я, — «или бить рожу стридлитеру. У светлости забирать долг деньгами я не хочу и не буду, потому как есть в мире кое-что гораздо важнее денег». «Бабы?» — спросил Хуи Морген. «Пивко?» — спросил Витенька. «Тролли херовы они, а не гном со осьминогом. Социальный капитал мне пришлось терпеливо разъяснять на пальцах. Услуга за услугу. Кажется, если мы серьезно развернемся, то станем капитальной проблемой для многих и многих, и княжеская благодарность может очень, очень круто пригодиться». «Резонно, резонно», — согласились оба, и мы пошли драить в зал. С этим у нас было строго. Чистота, залог здоровья, это они помнили. Псевдоинтерлюдия. Роксана Артищева, маг, командир отряда спецмедэвакуации, расцветала. Волшебница Роксана, полная решимости расставить все точки над и по поводу странных способностей молодого резчика-полукровки, сунула в самые лица полицейским на КПП свой значок и назвала номер своего подразделения. Все это, не вставая с водительского кресла люксового электрокара. Заспанные стражи порядка материли про себя работу, маяк, кто не эту конкретную волшебницу, но, взяли под козырек и открыли ворота. Высокие решетчатые створки начали раздвигаться. Не дожидаясь полного раскрытия, Роксана выжала педаль скорости, и машина рванула вперед по проспекту, поднимая в воздух грязные полиэтиленовые пакеты, комки старых газет, прошлогодние листья и прочий хлам. Чародейка раздраженно барабанила пальцами по рулю. Произошедшее ночью никак не укладывалось в ее картину. Этот слабосилок, Нидгард, уделал Клавдия Ермолова, и дрались два эти идиота за ее благосклонность. Лаврик полез защищать ее честь, как будто в этом была какая-то необходимость. И вообще, на дворе 21-й, а не 19 век, она и сама вызвала бы младшего Ермолова. Но, черт возьми, это золотое сияние на правом предплечье Лаврика. Очевидно же, работа рука. Хрупнув шинами по рассыпанной по асфальту щебенке, электрокар остановился у дверей в закусочную. Закусочную, а нет, за несколько дней, прошедших с ее последнего визита на проспект, тут многое изменилось. Фасад теперь был стилизован под фахверк, крыльцо выложено плиткой из дикого камня, дверь из темного древесного массива с медной ручкой смотрелась вполне респектабельную. «Орда», — прочитала Роксана над входом, а символ в виде белой раскрытой ладони над этой самой надписью заставил волшебницу вздрогнуть. Что-то в нем было такое, мощное, с явными эманациями магической силы неведомой природы. Слишком много загадок, и она намеревалась начать их раскрывать, одну за другой. Решительно взбежав по ступеням, девушка открыла дверь, проигнорировав табличку «закрыто», и по привычке закрутила в руках крохотный смерч. Это помогало решать вопросы гораздо быстрее. Но весь ее боевой настрой разбился о три крепкие мужские задницы, которые синхронно приближались к ней под аккомпанемент странного натужного пения. «Вихри враждебнее веют над нами, темнее силы нас злобно гнетут». Одна из задниц принадлежала определенно тому самому чертовому руку, вторая – бывшему хозяину закусочной, а третья – незнакомому парнишке, у которого из рукавов извивались настоящие осьминожьи щупальца, которыми так удобно было удерживать половую тряпку из дерюги. У них у всех были половые тряпки, Уборка шла полным ходом, вот почему они корячились пятыми точками кверху. «Ахаем», — сказала волшебница, желая привлечь к себе внимание. «Ять». От неожиданности гном дернулся и запнулся о выщербину в плитах пола, потерял равновесие, ткнулся рожей в грязную тряпку, попытался встать, опрокинул ведро с водой, задел незнакомого странного парня. Оба они полетели под ноги в руку, и спустя секунду на полу копошилась мешанина из матерящихся нечеловеческих тел, половых тряпок и ведер с грязной водой. Роксана не знала, смеяться ей или плакать, но потом все же решила вмешаться. Крохотный торнадо промчался по мокрому полу, втянул в себя грязную воду, просушил одежду бедолаг и исчез за дверью. «О!» — сказал огромный рук, с кряхтением поднимаясь и расправляя одежду. «Здрасте, Роксаночка, свет очей моих, а в магических академиях читать учат, там русским по белому написано на табличке, закрыто, но за уборочку спасибо, пожалуйста», почему-то смутилась Роксана. «Кофе?» — спросил осьминожий парень. «Минералочки?» — предложил гном. «Хот-дог?» — подал голос из-за стойки молодой резчик. Внезапно волшебница вспомнила, что из-за этой дурацкой дуэли так ничего и не поела. Желудок издал звук, совсем не подходящий благородной даме. А еще на ум пришло, что на маяке принимают только наличку, а у нее ни единой монетки. Неловкая ситуация. «За счет заведения», — усмехнулся черноволосый полуэрк и обжег волшебницу горящим взглядом своих страшных глаз. «Присаживайтесь». И в мгновение ока перед ней возникла маленькая чашечка с одуряюще пахнущим кофе, рядом — тарелочка с голубой каемочкой, на которой лежало невиданное кушанье, состоящее из мягкой булочки, поджаристой сосиски, свежих овощей и нескольких пряных соусов, и идеально чистый стакан с холодной минеральной водой, с пузыриками. «Ой», — сказала Роксана, уже не такая злая и решительная, как с утра. «Спасибо, мальчики». Глава 16. Секрет Полишинеля. «На самом деле мне с самого начала нужен был кто-то, кто разбирается во всей этой сверхъестественной мутатени. Шаровая молния и мое попадание сюда, странное и иррациональное явление, хтонь, урукхайские татау и мои портаки, которые почему-то работали. Нельзя было все время двигаться на ощупь, хотя, похоже, это и было свойственно оркам в целом. Нет, я не собирался искать пути возвращения обратно к себе, в свой город, свою малосемейку. Что я там забыл? Квизы вести, родители умерли, жены и детей нет, друзья. Ну, в клубе по фехтованию кто-то погрустит, куда, мол, Бабаев запропал, сплавщики, байдарочники и туристы-палаточники тоже подозваниваются пару дней перед очередным планируемым приключением, вот и вся грусть. Мне тут было интересно, живенько, увлекательно, нажористо, и спина не болела, и из носу не текло. Интересно, у руки вообще чем-то болеют, наверняка же есть какая-нибудь зараза для их подвида. Тоже тема для расспросов. Может, у нас, орков, на синтетику аллергия? Короче, Роксана подвернулась как нельзя кстати. В ее квалификации и образованности сомневаться не приходилось. Наверняка в отряд спецмедэвакуации Абыкова не берут. И в опричники тоже. Тут вообще, насколько я понял, слово «опричный» перекликалось со словом «отборный», «исключительный», «особый», «избранный». Вот кто такой настоящий опричник. И технологии, и ресурсы, и полномочия у них тоже были исключительные и особые. Все как при государе-батюшке Иоанне Грозном. Я глубоко не копал, но корень всего нынешнего положения вещей в государстве российском как раз крылся в мрачных временах Ливонской войны, когда почти закошмаренное государевыми войсками Великое княжество Литовское заключило с польской короной позорную Люблинскую унию. И после того, как первый выборный король созданной державы обоих народов, Речи Посполитой, Генрих Валуа сбежал нахрен от шлихетской вольницы обратно во Францию, сейм пригласил в качестве нового монарха некоего Иштвана Батори, трансильванского князя, он же, Стефан Баторий, новый король польский и великий князь литовский, он же, самый что ни на есть всамделишный балканский упырь наивысшей пробы. Об их семейке и в нашем мире байки страшные ходили, про кровавую графиню Батори только глухой не слышал, да и сам Стефан мягкосердием не отличался, а тут, все вот так вот оказалось. По крайней мере, российские источники именно об этом писали, но, в отличие от нашей истории, Иван Васильевич Грозный сына своего Ивана Ивановича не прикончил, а поставил папиной милостью великим князем литовским, русским, жамайцким и ливонским на занятых российскими войсками территориях. А это, львиная доля знакомых мне Беларуси, Эстонии, Латвии и Литвы. Так что на широкие плечи царевича и великого князя по совместительству обрушился груз забот по бесконечной войне с расплодившимися в ходе боевых действий упырями, вставшими под знамена Речи Посполитой. А потом, после смерти грозного родителя, Иван Иванович по праву первородства стал государем объединенной страны. И ни смутного времени вам, ни Лжедмитриев, ни династии Романовых, и опричнину никто не ликвидировал, потому как Девлетгиреево войско заманили под Серпухов князья Воротынские и Бильские и вырезали подчистую. Короче, все это было очень увлекательно, но бессмысленно с точки зрения сиюминутной выгоды. Сейчас мне нужно было убедиться, что меня не выбросит обратно, в психушку, например, или в могилу заживо, или, в тот самый момент на дороге, под дождик. И вообще, следовало понять, что делать с обретенным даром резчика. А потому, Роксаночка, ласточка, ты ведь меня по какому-то поводу искала? Елейным тоном спросил я. Девушка спешно доживала хот-дог, вытерла салфеткой губы и сказала: да, я хотела выяснить. Разговор долгий, уточнил я, снимая передник, более чем на полчаса. О, да, решительно кивнула волшебница. И ты не сможешь сбежать на сей раз, уж я об этом позабочусь. А я и не думаю сбегать. Я сейчас тоже кофе выпью, переоденусь, и мы с тобой прогуляемся. Эта мысль была спонтанной, но по-своему прекрасной и замечательной. Где б я еще нашел себе такую тяжелую артиллерию для намеченной миссии? Мне надо забрать кофемашину тут, в нескольких кварталах. На своей машине я не поеду, заявила Роксана. Мне подвеска дорога. Ой, ради всего святого. Главное, твое принципиальное согласие. Пешком пойдем, тут недалеко. Кофе в турочке запенился, и я мигом выхватил ее из песка за деревянную длинную ручку. Плеснул в чашечку, принюхался. О, да, с таким допингом можно было и погодить со сном часа четыре. Кофе был черный, крепкий, горячий и злой, как настоящий рук. Так что я выцедил его мелкими глотками, сделал Роксане успокаивающий жест рукой, мол, я сейчас, и пошел надевать рычий национальный костюм. Сраный богомол 2 метра ростом, честно говоря, привел меня в замешательство. Не бывает таких насекомых. У них эти, как их, трахеи вместо легких. Кислород по телу диффузным образом распространяется. Он задохнуться бы должен, с таким росточком. Но думать было некогда. Огромные передние конечности чудища уже вознеслись для удара и, дац, дац, клюнули в асфальт, туда, где секунду назад стоял я. Хрена он меня достал. Я уже кувыркался у него в подбрюшье, подсекая задние лапы. Я думал, атакую его тыл, мягкий и беззащитный, но ни разу не угадал. За огромным богомолом уже торопился целый выводок богомолит. Какого лешего, они ж вроде одиночные существа. Хтонь, как есть хтонь. Ну, эти мелкие зеленые паскуды с горящими глазами хотя бы мечу поддавались на ура. Зеленая жижа брызнула в стороны, отрубленные конечности, недоразвитые крылышки, треугольные башки отлетали только в путь. Размером с крупную собаку, но резкие и опасные, инсекты атаковали агрессивно и неожиданно. Но вахмистр Перепелка был куда как более агрессивным и неожиданным, так что я вполне справлялся, нарубил то ли 5, то ли 6 тварей и весь заляпался лимфой и прочей гадостью, с ног до головы. А с гигантской мамашей-богомолихой, похоже, неплохо справлялась Роксана. За моей спиной повеяло горячим дыханием ветра, а потом огромная туша грянулась на асфальт парковки, задергала длиннючими конечностями. «Руби ее, бабай, руби!» — закричала Роксана. Я схлопнула тварь ауру, ей сейчас не хватает воздуха. Так я был прав. Дело в кислороде. Я ринулся в сторону поверженного насекомого исполина, поскользнулся на зловонной жиже, проехался на заднице и, уткнувшись пятками в башку гадины, выдохнул. Энна! И воткнул острый крюк своей кочерги в самый глаз чудовища. А потом во второй. Энна! Идиот! Это мантис-гигантис, она и слепая может тебя, запоздало попыталась предупредить меня магичка. Я едва успел вздернуть меч, защищаясь. Неестественно выгнулась одна из передних, сабельных лап насекомого и резким ударом едва не покончила с одним самонадеянным орком-полукровкой. Левую руку ожгло болью, острые шипы разорвали даже прочнейшую урукскую кожу, кровь хлынула потоком. Стерва! Я отмахнулся мечом, разрубая сочленение у самого основания хитиновой шипастой сабли, а потом вскочил на ноги, размахнулся и отсек твари голову. Придурок какой, кто так воюет, заорал Роксана. Я почувствовал, как меня поднимает в воздух и шмякает о тротуарную плитку у ног магички. Руку дай сюда, Поврежденный бицепс тут же похолодел, в воздухе запахло озоном, засверкали искорки. Ненормальный, идиотский идиот. Так-то она была права, орочий стиль боя. Это вам не тактика со стратегией, это только и исключительно по-суворовски. Глазомер, быстрота, натиск. Ну, и слабоумие и отвага, это понятно. А рука там оторвалась или, скажем, голова это пустяки, дело житейское. Разберемся после победы. Что, нельзя было сказать, что мы собираемся в Хтонь. Я бы аптечку взяла, переоделась, ворчала, оказывая первую помощь Роксана. В бронескафандр с экзоскелетом, усмехнулся я. Этот комбез круче смотрится, я тебе как мужик говорю. Но аптечку да, это просчет с моей стороны. Надо было брать. Глянь, вон на торговом центре вывеска, и я не я буду, если мы там не найдем бинтик и спиртик. Почему я был так уверен? Потому что если какое-то заведение и могло называться 36-6 и располагаться на первом этаже ТРЦ, так это аптека. Что в нашем мире, что в этом, тут разночтений быть не могло. Шут гороховый, тебе к скоморохам бы податься, самое место. Пойдем уже, я не мог распознать, чего в этом то не больше. Осуждения или скрытого восхищения, в любом случае мне казалось, что Роксана относится ко мне явно не просто как к случайному встречному поперечному. Тут было что-то личное. Может, любопытство, похожее на интерес к неведомой зверушке, может, омерзение и восторг, как те, что мы порой испытываем, глядя на хищных рептилий. А может и интерес совсем другого свойства, хотя это было сомнительно. Все как одна девушки с маяка, кроме Кристины и пьяных с нога, конечно, разве что на другую сторону улицы не переходили, едва меня завидев. При этом смешанно-расовые парочки в целом были явлением довольно обычным. Мол, развлекаться можно, рожать полукровок нельзя. Занимательная кривая логика. Я почему об этом думал? Потому, что на задницу Роксаны пялился. Отличная была задница, крепкая, спортивная. И ножки что надо, сильные, длинные, ладные. И талия, и все остальное. Ты чего отстал? Подозрительно оглянулась волшебница. Это не тот случай, когда дам вперед надо пропускать. Идея прогуляться, целиком твоя. Так что шире шаг, господин Сархан, навстречу приключениям прямо через дверь. Через дверь я не пошел, дурак я, что ли. Я двинул через ближайшую к аптеке витрину, заколоченную фанерным листом. Похоже, тут были проблемы с мародерами до того, как Хтонь вышибла людей из этих мест к чертовой матери. Но мне это было на руку. Даже одной правой я с легкостью пробился через преграду, вышиб ногой остатки и проник внутрь. Осмотревшись и убедившись в безопасности предлагаемого маршрута, позвал Роксану. «Прошу, путь свободен, до аптеки тут два шага». Она только фыркнула и походкой принцессы проследовала сквозь выбитую фанерную секцию. «До аптеки мы дошли нормально, без происшествий, хотя рука моя практически отмерзла и разве что инеем не покрылась. Гребаная магия, никак не привыкну». Роксана опытным взглядом смерила разграбленные и разгромленные стеллажи, нырнула куда-то под кассу и вытащила зеленый ящичек, напоминающий автомобильную аптечку. «Иди сюда, несчастный», — сказала она, и принялась распаковывать находку. Скорее всего, я был прав. Набор там был весьма стандартный, явно массовый, так что предназначалась она, скорее всего, для авто, туристов, военных или чего-то подобного. Черт знает, какие тут у них артикулы и регламенты. Запшикав рану уже знакомым мне ультрапантенолом, Роксана сделал несколько болючих уколов из одноразовых маленьких шприцов и принялась туго бинтовать мою несчастную конечность. Весьма сноровисто и аккуратно, надо сказать. «А теперь будет больно», — предупредила волшебница. «Снимаю заморозку, сука», — выдохнул я, ощутив комплекс ощущений невероятной силы. «Это да», — кивнула Роксана. «А ты, попаданец?» «А, херна, а во, грубиянка, инопланетянин, а ты, как поняла?» На самом деле я был шокирован, но это ровным счетом ничего не значило. Нужно было держать фасон. «Ой, можно подумать», — отмахнулась она. «Вас в последние 5 лет развелось как собак нерезанных. Только контузитского на поле сражения, или память потеряется, или менталист криво отработает. Здрасте, приехали. Я избранный и я спасу ваш мир, а сам кран починить не может. Не, толковые ребята тоже попадают. Двое у нас в Александровской слободе в аналитическом отделе работают, хорошие парни, талантливые. Одна девчонка знакомая, сильная чародейка, светлая, действительно большая молодец, но в основном, жалкие типы, и все, из одного мира. Сейчас, сейчас. Она пощелкала пальцами, как будто вспоминая. Спиннер, вип, тик-ток, Сталин, промежуточный патрон, я хлопнул себя по лбу здоровой рукой. Какая-то дичь, реально так много, и все знают, ну, человек 500, наверное. Все, люди, реципиенты, тоже люди. Ни одного эльфа, гнома, орка. У вас там они же существа мифические, да, в любом случае, ты уникальный в своем роде. В уруков никто не попадал, можешь гордиться, ты исключительный, исключительный идиот. Обидно вообще-то, не расстраивайся, она похлопала меня по щеке снисходительно. Никто кроме меня пока ничего не знает, но князю я сообщу, это не обсуждается. А как ты, урук, который варит кофе? Серьезно, даже для полукровки это слишком. Хотя я поначалу именно на это и повелась, но когда ты рубил богомола, то начал ругаться на языке саксов, и у меня все срослось. Точно так же Даша ругалась, когда экзамен по пирокинезу завалила. Фак, я сказал слово фак в самом начале, когда увидал охеренно здорового богомола, богомолиху. Штирлиц в гробу переворачивается. Это хуже, чем стоять у ворот рая, долбануться мизинцем о косяк, сказать блять и отправиться прямиком в ад. Позорище, покачал головой я, это печально. Так спалиться, да всем пофиг, толку от вас, ноль без палочки, развитие плюс-минус на одном уровне, узкие суперспециалисты к нам не попадают, а ты-то и подавно, урук, явно и в том мире был сдвинутый, адреналинщик, экстремал, профессиональный боец, военный штурмовик, я неопределенно покрутил ладонью в воздухе, ладно, на самом деле мне все равно, главное-то я выяснила, ты используешь символы из вашего мира, и эфир распознает их смыслы напрямую и воплощает их здесь. А твое тело, прекрасный активатор, канал и тебе резчик пробил, будь здоров. Таких и у меня нет, суперпроводник. Потому оно и работает.